Шарипутра. К смерти не пристращаюсь, к жизни не пристращаюсь. Я дожидаюсь срока, как приказание слуга. К смерти не пристращаюсь, к жизни не пристращаюсь. Я дожидаюсь срока в трезвом уме и в памяти. Просветленных, кому нет сравнения, почитают и боги, и люди, но не нужно им поклонения, такова просветленных природа.